Филиан. Нюхай кукун хунту на свой чел си тус мхамчка ни кусанта и кика санта. И май на алям. Яй кукуляйчи. Кунку чан не кита, кучинка моя, ухай сатую. А кунку чан не кита, кучинка моя, ухай сатую. А кунку чан не кита, кучинка моя, ухай сатую. Thank you. Господи!